данные для успеха. Недавно на премьере в одном из театров, случайно в этот день шла моя пьеса, я встретился в первом антракте у буфета с рецензентом газеты «Голос» Эртелева переулка. «Ну, как вы?» – осторожно осведомился я. «Я ничего», – пожал он плечами. «Вы как?» «Да что нам делается?» – неопределенно заметил я. «Да, такое дело уж ваше драматическое», – рассеянно покачал он головой. «Как говорится, и не довернешься бьют, и перевернешься бьют. То есть, вообще, вот вам и...» Мы скосили глаза и посмотрели друг на друга. «Как вам нравится моя пьеса?» «Пьеса, как вам сказать, я не имею никаких данных утверждать, что пьеса хороша». «То есть, значит, пьеса плоха?» – огорченно вздохнул я. «Я этого не говорю, но у меня нет данных утверждать, что пьеса хороша». «Понимаю. Вы просто находите пьесу средней». Он пронзительно взглянул на меня. «Я не имею даже данных находить ее средней. Понимаете, не имею данных». «А если вы имели данные?» «О, тогда другое дело. Вы сами понимаете, если я имею данные находить вашу пьесу хорошей, то с моей стороны было бы недобросовестно ругать ее». «Я бы хотел, чтобы вы имели данные». «Поверьте, я не менее». Мы молчали. «Кстати, о Чехове», – спохватился я. «Вы ведь знали покойника?» «Знал». «Представьте, какая досада! Несколько лет тому назад я одолжил у него 50 рублей. И все не мог собраться отдать. Теперь у меня и деньги есть, и желание отдать». «Хорошо». С безыскусственной простотой согласился рецензент. «Я передам ему». «Ну вот и прекрасно, с моей души камень снимете. Вот, ровно 50. Позвольте, призадумался он. «Помнится мне, покойник Антон Павлович часто говаривал, что вы ему задолжали 100 рублей». «Ах, ведь и верно!» – всплеснул я руками. «Только видите ли, хотя я и брал у него 100, но однажды 25 ему вернул. Он, вероятно, это запамятовал». «Ну, ладно», – махнул рукой рецензент. «Передам 75. Очень обяжете». Он уселся на диванчик, поболтал ногой и сказал, рассматривая потолок: «А то у нас и вечерняя газета есть. Тоже газета». «Ну, какая же это газета? Ведь ее никто не читает», – улыбнулся я. «Кому надо, прочтут». «Ну, надеюсь, что эта газета найдет мою пьесу сносной». «Газета не имеет для этого данных». «Ну, много ли нужно для этой газеты данных?» «Да, положим, немного. Газетка маленькая, короче, воробьиного носа, и данные, чтобы найти пьесу хорошей, соответственные». «Ох, печать, печать!» – вздохнул я. Он подтвердил: «Да-с, 6-я часть света, пресса». «Да, именно пресса. Недаром в последнем слоге две буквы «С» рядом». Он отодвинулся. «Что вы хотите этим сказать?» «Ну, не обижайтесь, ничего, я пошутил». «Я еще не имею данных, чтобы выслушивать такие шутки». Он отвернулся и замолчал. Я засунул руку в боковой карман, вынул из бумажника красную бумажку и положил ее на пол. Он нагнулся. «Что это такое?» «Собачка. Не правда ли, примиленькая?» «Ничего. Мала только очень». «Какой породы?» «Борзой щенок. Хотите, подарю?» Собака поднялась на задние лапы и прыгнула в рецензентову будку, устроенную в жилетном кармане. «Куш!» – сказал рецензент, хлопнув себя по карману. Я вздохнул. «А вы знаете, я ведь и в заграничные газеты корреспондирую». «Ну-с». «Так вот я хотел сказать. С нашей российской точки зрения я имею вполне достаточные данные быть довольным вашей пьесой. Но за границей, сами знаете, другие условия, иной уклад жизни». «Другие условия? Понимаю. Ну что же, на том свете тоже другие условия, деликатно возразил я. Что вы хотите этим сказать? Да то, вот теперь я, скажем, драматург, а на том свете, может быть, и углем буду торговать. Рецензент был очень догадлив. Так, так, значит, вам на том свете угольки понадобятся? Я думаю. Хорошо-с. Так вы дайте мне рублей 100 авансом, а я вам там верну самыми лучшими высшего сорта угольками. Ну что вы, куда мне столько? Я ведь в розницу торговать буду. Если на 25 поставите, то и за глаза хватит. Тем более, что у меня много и других поставщиков. Он добродушно засмеялся. Ну, что с вами делать? Поставщиков всегда утесняют. Согласен. Отошел он от меня довольный. Из настоящей статьи видно, что успех пьесы зависит не только от критиков, но и от, первое, личных друзей Чехова, второе, любителей собак, третье, поставщиков угля. И, кончая свою статью, скажу свое последнее слово. Аминь. Что значит в переводе «истинно так».